дядя», — ответил Эрнак, который приходился Кагану племянником. «Гроза миновала, и он позволил себе эту маленькую вольность. Тогда пусть остается». Каган тут же потерял интерес к Добрите. «Мы выходим по свежей траве. Твое войско пойдет через Серми. Мои славянские рабы перевезут всадников на другой берег. Мы не станем ждать, когда согреется вода. Коней переправят на больших плотах. Сколько ты приведешь с собой людей?» «Не больше тысячи, государь», — склонил голову Эрнак. «Что?» — удивленно раскрыл глаза Каган. «Я ожидал втрое больше. Если я приведу 3000, наши кочевья разорят полукровки. Они очень сильны», — честно признался Тудун. «В некоторых племенах остался один мужчина из 5. Племя Забендер истреблено почти под корень. Я взял их остатки под свою руку. Да и остальным сильно досталось. У кочегиров забрали 100 девушек. Они стали наложницами у этих псов. Даже дочь хана у них в заложниках. Я залью их землю кровью». На Кагана страшно было смотреть. «Как только возьмем Константинополь, 10000 всадников огнем пройдет по всей Моравии. Я казню всех, кто там сейчас живет, а те земли заселю рабами из Греции. А славянского князька, который сидит у 3 разноцветных рек, я велю пытать целый месяц, а потом сдеру с него кожу. Это его происки, я это знаю точно. Мне давно докладывают о его богатстве. Сначала Константинополь, потом тот городишко в лесах». «Да, повелитель», — склонил голову Тудун. «Прости меня за слабое войско, но опасность не шуточная. Полукровки ударят по нашим кочевьям, как только мы уйдем в поход». «Хорошо», — подумав, сказал Каган. «Я говорил с анагурами, 5000 всадников приведет хан Кубрат. Ты знаешь, я даже удивился. Наша власть в тех землях очень слаба, у него же хазары в соседях, а он почти всех воинов ведет в поход, оголив собственные кочевья. Удивительно, как жажда золота лишает людей разума. Впрочем, разума людей лишают боги, а кто я такой, чтобы с ними спорить? Хотя, не буду врать, такая сила мне пригодится. Кутригуры дадут куда меньше воинов. Ты доверяешь болгарам, дядя?» Удивленно посмотрел на Кагана Эрнак. «Они же все время мечутся между тобой и тюрками». «Конечно же, я им не доверяю», — поморщился тот. «Я же не умалишенный. Как я могу доверять этим лживым собакам? Я буду настороже, племянник. Закончим на сегодня разговор. Нас ждет пир». Глава 32. Сентябрь 625 года. Новгород. Князь Самослав, голый по пояс, бежал в середине сотни новобранцев. Он частенько устраивал этот аттракцион, когда из лесной глухомани приходило простое, как бревно, немного диковатое пополнение. Куча денег, которые нашла Любава в бездонных карманах его обнаглевших компаньонов, позволила вытащить из славянских весей 1500 крепких парней. 300 из них вернутся домой, о чем им и было честно сказано. Дистанция в 2 мили, или стандартная 3, давалась далеко не всем. Здоровенный, казалось, бугай приходил последним, отчаянно сопя и обливаясь потом. Ему торжественно жали руку и отправляли работать на княжескую кузницу, расписав дальнейшие радужные перспективы. Многие из тех, кто не проходил отбор, оставались работать в городе, на мануфактурах. Стыдно было вернуться домой, где уже избавились от лишнего рта. В этой сотне было 130 человек, и все они бежали нестройной гурьбой, наступая друг другу на пятки и отчаянно толкаясь локтями. 10 последних пойдут восвояси, так им было сказано самим господином сотником. Самослав едва разогрелся к середине дистанции. Он не был особенно мясист, скорее, наоборот, на широкой кости наросли тугие узлы сухих мышц, делая его гибким и быстрым. Стылый осенний ветер приятно холодил тело, и князь привычно готовился ускориться на последней четверти дистанции. Он делал это уже множество раз, и опытные воины, которые сами когда-то попались на эту уловку, теперь насмешливо смотрели на новобранцев, которые здесь по никому неизвестной причине назывались духами. Воины, которые заслужили право выбрить подбородок и затылок, весело орали и подбадривали отстающих, ведь в военном лагере не так уж и много развлечений. Вот оно, заветное дерево, отмеряющее последний участок, и Самослав начал набирать темп, отрываясь от растянувшейся на сотню шагов массы. Он бежал легко, едва касаясь носками земли, наслаждаясь упругой силой молодого тела, и с каждым шагом удалялся от хрипло пыхтящего строя все дальше и дальше. Их еще научат бегать, ведь парни были здоровые, словно лоси, но сегодня они отстают, и отстают очень сильно. Самослав первым пересек финишную черту, а воины одобрительно засвистели и заорали, приветствуя его. Пополнение подтянулось тоже, и многие упали на траву, ловя воздух ртом. Ты, показал пальцем сотник на десяток парней, пришедших последними. Они понуро склонили головы. Домой. Сотник повернулся к остальным, окинув их суровым взглядом, и заорал. Чего разлеглись, коровы стельные? Сам князь вас обогнал. Не стыдно? Жопы свои тощие подняли и потащили вон туда. Дротик на дальность метать. Даю 3 попытки. Быстро. Призывники пугливо поглядели на незнакомого воина, что стоял в окружении высокого начальства. На их лицах была написана мучительная работа мысли. Каждый думал, это что же, я сейчас самого князя локтями толкал? Но ругани тычки сотников неплохо отвлекали от гнетущих мыслей, и парни пошли на позицию. С копьем знакомы были все, но еще 5 человек ушли домой. Они показали худший результат. В конце был спарринг, любимое развлечение старослужащих. И сотники, и трибуны тагм, и даже сам князь участвовали в них. Выстоять против опытного воина у молодежи шансов не было никаких, но этот бой служил для того, чтобы отсеять трусов. После последнего испытания домой вернется еще 5-7 человек. Так было всегда, так будет и сегодня. В сотне останется 110 человек, из которых кто-нибудь обязательно окажется слишком горд и неуживчив. Кто-то сгорит от лихоманки зимой, кто-то случайно покалечится, а кто-то и вовсе лишен воинской удачи, раз сумел поймать глазом стрелу, пущенную детской рукой на тренировке. Этих воинов будут учить до весны, после чего их вольют в разделенные напополам десятки опытных воинов, где они и начнут настоящую службу. «Вон тот хорош, государь», — сказал трибун первой тагмы Добран, показывая на юркого, перевитого сухими жилами парнишку, который довольно ловко уклонялся от ударов матерого сотника. «Ах, ты ж», — разочарованно сказал Добран, когда тот пропустил удар в печень и теперь ловил ртом воздух, с ненавистью глядя на довольно скалящегося противника. «Сглазил». «Да нет и, впрямь, хорош», — согласился с ним князь. «Примечай его, толк будет. Смотри, злой какой. Десятники на учебе?» «Да, государь», — склонил голову Деметрий. «Устав наизусть учит. Грамотных пока нет. Сотников еле-еле читать научили. Сам-то устав выучил», — насмешливо прищурился князь. «Конечно, выучил», — пожал плечами Деметрий. «Я же его каждый день с людей спрашиваю. Поневоле выучишь. Воины не возмущаются порядками?» — спросил его Самослав. «Пробовали раньше», — поморщился тот. «Не просто было. Все на данов тыкали и на дружины германцев. Те все больше пьянством вместо боевой подготовки занимаются, ну так их с детства воинскому делу учили. Вот и наши вольной жизни хотели. Но когда мы десятникам как 3 воинам стали платить, а сотникам, как 7, то буяны быстро закончились. А уж теперь, как серебром жалование пошло, то заткнулись вообще все, и даже дышать громко боятся. Они до этого серебро только во сне видели. Германцы ведь за еду и добычу служат, ну и за подарки, которые вождь дарит. Твердого жалования ни у кого нет. Я на построении объявил, что ежели кому служба в тягость, тот может в свою весь вернуться. По деревням как раз новые косы завезли. Ушел кто-нибудь? Заинтересовался князь. Ни один не ушел, покачал головой Деметрий. Все себя знатными воинами теперь почитают, а не деревенщиной занюханной. Даже те, кто еще ни в одном бою не был и лохматый ходит, как леший. Готовь их всю зиму, сказал Самослав, вглядываясь в то, как проходят учебные схватки. Так готовь, чтобы кости трещали. По последнему льду пойдем на ляхов. Нужно обкатать парней в настоящем бою. А потом, испытующе посмотрел на него Деметрий. А потом, друг мой, Самослав глубоко задумался, прикусив длинный ус. А потом самое интересное наступит. Если ошиблись мы, то конец нам всем. И мне, и тебе, и детям нашим. Каган от этих земель даже пепла не оставит. Он все знает, все помнит, и ничего никогда не прощает. Потому и живет так долго. 3 неделями позже. Словацкие земли. Место у впадения Моравы в Дунай. В настоящее время, Братислава. Князь с полусотней охраны и десятком Моравон скакал по левобережью реки, что разделяло 2 славянских народа. Раньше они и помыслить не могли, чтобы в эти земли сунуться, но теперь слава аварского имени изрядно поблекла, и конный отряд беспрепятственно скакал, провожаемый испуганными взглядами местных славян 20. Место было отличным. Вдоволь воды, вдоволь леса, а совсем рядом горный кряж, который назывался Малые Карпаты. А это значит, что и камня здесь тоже предостаточно. С запада несет свои воды могучая Марава, а с юга – Дунай, отрезающий эту землю от Аварского берега. Самослав с довольным видом смотрел на место, где скоро раскинется город, а рядом мялись вожди местных родов, жупаны и знатные полукровки, которых вежливо вытащили за шиворот из домов и представили пред ясные очи новой власти. Всего два десятка человек. Князь держал паузу, переговариваясь с Дмитрием, аратом и мастером каменных дел, который отлучился со стройки новгородских стен. Там работы было еще как минимум на год, а то и на два, несмотря на то, что трудилось больше тысячи человек. У берега было пришвартовано два пузатых корабля, которые спустили парус и убрали весла. Команда их откровенно скучала, ожидая распоряжений. «Камня много понадобится, ваша светлость», — почтительно говорил мастер. «Я предлагаю здесь тоже в несколько заходов строить. Сначала деревянный острог, потом вокруг него каменный замок, а уже потом городские стены вести. Тут работы лет на 10. «Долго», — поморщился князь. «Слишком долго. Замок можно года за 3 сложить, если небольшой», — торопливо поправился мастер. «А вот город никак не меньше. А если камень заранее нарубить и сюда привезти?» — спросил Самослав, который не обращал внимания на местную знать, уши которой от усилия готовы были вытянуться до заячьей длины. Уж больно всем было интересно, о чем тут вообще речь. «Тогда, конечно, дело куда быстрее пойдет», — почесал в задумчивости голову мастер. «Размеры блоков оговорить и место указать, куда везти их. Тогда да, можно много времени сэкономить. Да только где этот камень взять? А вот эти люди нам его и доставят», — показал плетью князь на словацкую аристократию, которая робко молчала в окружении суровых веслоусых всадников. «Правда, любезные, ды», — вымолвил самый разговорчивый из них, а остальные и вовсе молчали, пытаясь понять, чего от них хочет молодой бритый парень, одетый в дорогущий красный плащ, заколотый золотой фибулой. Они не столько слушали, сколько прикидывали, почем такую фибулу продать можно. Считали в мешках ячменя, и у них получалось много, очень много. «Что ды?» — резко спросил князь, гневно сверкнув глазами. «Языки проглотили?» «Да не поймем мы», — раздался робкий голос. «А чем ты нас, владыка, спрашиваешь?» «Да я ни о чем вас и не спрашиваю», — отрезал князь. «Я вам приказываю. Вам сейчас мастер Петр объяснит, сколько нужно камня привезти, какого размера и где сложить, а вы это будете делать. Ясно?» «Тут великого Кагана земли», — отважно ответил полукровка словак. «Мы ему дань даем. Если он узнает об этом, то покарает тебя, Славен, убить», — коротко сказал князь, и смелый, но не слишком умный сын всадника упал с разрубленной головой. «Так понятнее стало, любезные?» — спросил Самослав слегка позеленевшую аристократию. «На этом берегу аварских всадников больше не будет. Это теперь мои земли. И дань давать вы будете мне, а не им. Все ближние жупанства платить будут камнем, дальние – мехом и зерном. Соль будете получать в полцены, инструмент тоже в полцены. Купцы торгуют свободно, разбойников – вешаем. Жупанам – 10-я часть дани, старостам – 20-я. Вопросы есть?» «У меня вопрос», — несмело сказал могучий мужик с окладистой бородой. «10-я часть со всего моего жупанства, или еще какая 10-я часть?» «Вот это правильный вопрос, уважаемый Любуш», — подсказал мужик. «Это правильный вопрос, уважаемый Любуш», — продолжил князь. «У нас немного другие обычаи, чем у авар. Земли вашего племени обширны, но и жупанов тут, как на собаке блох. На мой вкус троих вполне достаточно. Остальные в свой род вернутся и будут землю пахать. А как же ты выбирать-то из нас будешь?» — прямо спросил Любуш, который много слышал и про новгородского князя, и про битое не раз войско авар, и не исключал для себя никаких полезных перемен. «А по усердию в службе, почтенный», — усмехнулся князь. «Вон там ладья стоит, а в ней кирки, молоты, клинья и другая снасть, чтобы камень рубить. Чем быстрее камень нарубите, тем быстрее здесь крепость станет, которую всадники взять не смогут». «Много камня нужно, владыка», — все так же прямо ответил Любуш. «Велика твоя дань будет, побольше аварской. Нам ведь и жито сеять нужно, и проса, иначе с голоду помрем». «Справедливо», — сказал, подумав, Самослав. «А мы вот что сделаем, почтенные. Вот, рядом со мной, большой боярин Люд, глава земского приказа. Он вам и расскажет, сколько камня в счет дани пойдет. Все, что сверху, я солью оплачу. За каждый блок отдельно. За соль много желающих найдем, задумчиво сказал Любуш. «Соль – штука нужная. Мы ее хоть сейчас на мех поменяли бы, если по сходной цене. Тогда забирайте», – показал князь на корабли. «В одной ладье соль, а в другой – снасть для каменотесов. Пока ловите рыбу и солите на зиму, считайте, что это я вам за первый камень заплатил. Раздайте родовичам поровну. Если на всех, то маловато будет, владыка», – прозрачно намекнули новые подданные, которые внезапно почувствовали вкус к богатой жизни. «Скоро еще ладьи на это место придут», – спокойно пояснил князь. «До первого льда обернуться должны, а вы пока меха готовьте. У меня не церковь, я милостыню не подаю. Кавалькада всадников, одетых по местным меркам немыслимо роскошно, уже ускакала, а словацкая знать стояла и пыталась осмыслить все, что с ними произошло. Ведь они в разных концах этой земли жили, и многие друг друга даже никогда не видели. Что делать будем, владыки?» – спросил Любуш у остальных, которые с жалким видом смотрели в сторону Аварского берега. «Да, может, и обойдется», – услышал он тоскливый голос. «Господа всадники придут, упадем в ноги, скажем, что смертью нам грозили. Угрюмо, вон, жестокой казнью сказнили на наших глазах. А камень рубить будем?» – спросил Любуш. «Я, если честно, этого усатого больше эбров боюсь. А камень рубить будем», – решительно ответили владыки. «Нам же за него солью платить будут. А соль, сам понимаешь, штука нужная. На тот берег бы гонца послать», – с мрачной обреченностью протянул немолодой жупан в потертом плаще и бараньей шапке. «Если не пошлем, то не миновать беды. Тудунырнак нас на колья посадит». «Ну, значит, решили, почтенные», — подвел черту Любуш. «Гонца шлем, абрам в ноги падаем, а сами камень рубим, и соль на мех меняем. А потом пусть боги помогут нашим господам. А которые из них теперь наши господа?» — осторожно спросил все тот же жупан в бараньей шапке. «Не попасть бы из огня, да в полымя. А кому боги победу дадут, те и будут нашими господами», — рубанул ладонью в воздух Любуш. «Мы под любой властью выживем, лишь бы поля не зарили и скот не угоняли». Владыки словаков довольно загудели. Такое решение показалось им разумным и даже изящным. Ежели извернуться, то можно и свою выгоду поиметь. Соль-то, вон она, в мешках лежит. А князь Самослав вскоре был уже в Остроге на берегу Дуная, где обосновался Арат, его семья и еще пара сотен всадников-полукровок. Круглый чистокол, поставленный на небольшой вал, серьезным укреплением не был, но отсидеться за бревенчатыми стенами при случае можно было. Дом жупана оказался чуть больше, чем у остальных, но был разделен перегородкой и имел два отдельных входа. У каждой хозяйки был свой очаг. Дом был крыт камышом и топился по-черному, как и почти во всех славянских землях, кроме харутанских, пожалуй. Там уже и простые родовичи из тех, кто побогаче, начали себе печи с высокими трубами класть. «Млада Эрдины», — любезно улыбнулся князь жена Марата, которые напялили на себя вообще все, что прислали им из Новгорода и теперь свысока поглядывали на люто завидующих им односельчан. «Довольны ли подарками? Моя жена для вас собрала». «Довольны, хан», — первая ответила худенькая девчушка лет 17, что постреливала по сторонам раскосыми глазами, оценивая наряды княжеской свиты. На чумазом отца же личике было написано жуткое самодовольство. Она ждала ребенка и стояла, сложив руки на выпуклом животике. «Довольны», — ответила Млада, ревниво поглядывая на степничку, которая ответила первой. «Княгине Людмиле передай нашу благодарность и подарки. Мы лучшие меха для нее отобрали». «Передам», — улыбнулся князь и повернулся к Арату. «Мы заночуем здесь, а потом земли объедем. Мне еще княжий суд править. Пройдемся, тут ушей много». «Конечно, государь», — склонил голову Арат. «А скажи мне», — неожиданно спросил его Самослав, когда они вышли на берег Дуная, где напротив раскинулись развалины Виндобоны. «У тебя сыновья в подходящем возрасте. Не хочешь их на воспитание в сиротскую сотню отдать? Чего они в глухомане этой сидят? Там у них лучшие учителя, лучшие бойцы наставниками будут. К 16 годам читать и писать научатся, и воинами станут отменными. А когда обучение закончит, я их в свою свиту возьму и хорошие должности дам. Глядишь, и сами жупанами станут. Не доверяешь, значит», — подумав, ответил Арат. «Донесли тебе, что эта дура болтает. Ты ее не слушай, князь. У нее мозгов, как у овцы, молодая совсем, глупая. Не мы такие, жизнь такая», — пожал плечами князь. «Береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Дети всех жупанов в сиротской сотне обучаться будут. Это обязательно условие теперь. Они, знать, им после нашей смерти править. Мне неграмотные жупаны не нужны, другое время наступает, Арат. Или сам не видишь, а жену свою уйми сам, иначе Гарану это сделать придется. Измена по уложению смертью карается. Понял, князь, понурился всадник. И воинов своих тоже уйми, жестко ответил князь. Жалоб на них целый воз. Ходоки до самого Новгорода дошли. На первый раз я за вас виры заплачу, а потом из жалования вычитать буду, а виновных отправлю соль рубить. И старые заслуги не помогут. Уйму, князь, сжал зубы Арат, мучительно размышляя, кто же мог на него донести. Получалось, много кто, и он зло выдохнул сквозь зубы. Ладно, он серебро воинам раздаст, должны угомониться. Иначе и, впрямь, не миновать беды. Он уже сделал свой выбор. Лучше быть жупаном князя Самослова, который носит шелка и пьет вино из Бургундии, чем независимым ханом нищего племени, как его тесть. А младшей жене он сейчас все объяснит. Объяснит доступно, да так, чтобы даже до ее куриных мозгов дошло. Объяснит, что с человеком, который собственного тестя на кол посадил, лучше не шутить, лишь бы не переусердствовать, ведь она его ребенка носит. Глава 33. Начало марта 626 года. Земли ляхов. Длинная серая змея ползла по замершей Мораве. Так куда удобнее было попасть в ляжские земли, чем по лесным дорогам, заваленным снегом по пояс. Две тагмы из новобранцев были одеты в длинные, невиданные в этих землях плащи из грубого сукна. Они и назывались чудно «шинель». Никто такого слова не слыхал никогда, но одежда эта была на диво теплой и удобной, как удобной оказались портянки из толстого холста. А еще такую шинель далеко не каждая стрела пробивала, вязла в толстом ворсе. А та, что не вязла, упиралась в железные пластины, сшитые напротив груди и живота. У этого плаща были рукава, и теперь брюхо не мерзло, когда нужно было поднять копье, ведь шинель застегивалась на два ряда костяных пуговиц. Ратники гордо поглядывали на селян, которые завистливо смотрели на справную одежку, и брели дальше. 15 миль в день по замерзшей реке – непростое испытание, да еще когда оружие на себе несешь, и припас. Окрестные жупаны порядок знали, и по пути войска были разбиты стоянки, где бабы готовили горячее варево. Этот поход готовился загодя, и от самого Новгорода до северо-мараванских земель были устроены склады с припасами и намечены места для отдыха. Самослав вел войско лично. Для людей той эпохи вождь был талисманом, живым воплощением богов, и частенько без него воины роптали, не желая идти в бой. Только железная дисциплина, хорошая оплата и одержанные победы понемногу ломали старинные обычаи, а князь мог заняться своими заботами, благо их было предостаточно. Но вот сегодня он вел войско сам. Новобранцы должны были ощутить ту связь с богами, которую дает князь в битве. Позволить воинам потерять это ощущение Самослав просто не мог. Зима была на редкость суровой, теперь лед будет стоять еще долго, чуть ли не до конца апреля. Само все никак не мог привыкнуть к этому климату. Зимы были длиннее и гораздо холоднее, чем было в его прошлой жизни, а лето оказалось прохладным и сухим. Не от хорошей жизни лезли на юг славянские племена. Они хотели поселиться там, где растет не только проса и ячмень. Как и предполагал князь, авары больше за Дунай не совались. Им пришлось проглотить немыслимую наглость новгородского князька, сделав вид, что ничего не происходит. А пока словацкие жупы валили деревья, из которых сложат острог на четыре башни, точь-в-точь такой, как стоит в столице. По весне в тех землях станет гарнизон из 500 человек, и будет обустраиваться надолго. Построит казармы, конюшни, склады. План нового города был уже готов, и вскоре туда пойдет землемер, который разобьет на участки территорию будущей Братиславы. К землям ляхов подошли через три недели, когда к войску присоединились четыре турмы мараванских всадников. Тяжелую конницу не брали, ни к чему это было. 200 конных стрелков для такого похода вполне достаточно. «Тихо впереди?» – спросил у Арата князь. «Тихо!» – кивнул тот. «Места глухие, роды слабые. Если и соберутся на войну, то не быстро. Это же ляхи. Тут каждый владыка себя ромейским императором почитает. Договориться между собой не могут, тут же ругаются из-за мелочи какой-нибудь». Недели спустя почти 2000 ляхов стояли на поле, выставив перед собой копья. На удивление, несколько родов все-таки решили дать бой. Сдаваться они не собирались, как не собирались никому платить дань. Они были люди вольные и гордые. Самослав даже обрадовался. Все не гонятся за ними по глубокому снегу в лесной глухомани. Да у них и выбора особого не было, откровенно говоря. Нужно было драться. Наступающее войско пожжет дома и разграбит все припасы, а на улице все еще зима. Голеншичи были не только отважны, но и весьма далеки от текущих реалий. Новости сюда доходили очень плохо. Бедные земли, бедные люди. Только люди эти сидели прямо на том месте, где брала свое начало могучая река Одра, которая несла свои воды к Восточному морю 21. Ее устье впадало в Поморскую бухту, защищенную от морских штормов. А милях в 40 на восток были истоки Вислы, по которой можно было добраться прямо к Янтарному берегу, где жили племена поморян и пруссов. Янтарь весьма ценился и в Константинополе, и в Персии, и даже в Индии и Аравии, куда попадал по бесконечным караванным тропам. И этот ресурс Самослав намеревался забрать себе, как, впрочем, и эти земли, которые в его время назывались Силезией, и были безумно богаты углем, железом, медью, свинцом, золотом и цинком. В здешних землях были даже залежи урана, и отдавать их кому бы то ни было Самослав не собирался. А вот ляхи всего этого не знали, и теперь с удивлением разглядывали ровные ряды ратников в одинаковой одежде, прикрытых здоровенными щитами. Кавалерия пряталась в лесу. Князь не спешил показывать все свое войско, а то вдруг посчитают, что пришли авары и разбегутся. Авар в славянских землях боялись дойкоты. К ляхам гонцом из княжеской свиты поскакал Бранко. В его руке трепыхалась на ветру белая тряпка. Голеншичи, вооруженные дротиками, охотничьими луками и копьями, с изумлением смотрели на богатый доспех, меч, изукрашенный серебром и диковинную одежду. Многие вздыхали завистливо. «Князь Самослав предлагает вам под свою руку пойти. Опустите копья, встретьте его как гостя и принесите клятву верности. Тогда останетесь живы. Мы дани даже Эбрам не даем», — сплюнул один из владык Голеншичи. «А князя твоего знать не знаем. Наша это земля. Смотри, лях, я тебя предупреждал», — спокойно сказал гонец. «Убирайся отсюда, пес», — побагровел владыка. «Убирайся. А то что?» — презрительно спросил Бранко. Ответом ему был дротик, кость наконечника которого бессильно сломалась о нагрудную пластину панциря. Гонец расхохотался и повернул коня. «Ты первый эту войну начал, лях», — крикнул он. «Это ты в свою землю беду принес. Кровью умоетесь, пес и дети». На том конце поля раздалась резкая команда: «Щиты на руку, копья опустить». Лучники, залп. Щиты, стоявшие у левой ноги воинов, перекочевали на руку, а копья первого ряда опустились вниз. Строй двинулся вперед, а ляхи бросили дротики в наступающую пехоту. Щиты поднялись вверх, и по ним забарабанили наконечники, ломаясь о крепкое дерево или, если были железные, пробивали их насквозь. Залп повторился, а те, у кого щит пришел в негодность, ушли в задний ряд, чтобы обломить впившееся древко. В ответ в голеншичи густо полетели стрелы, раня и убивая бездоспешных воинов. На все это ушли считанные секунды, ведь на ряды княжеской пехоты молча шел копейный строй ляхов, который с хрустом столкнулся с новгородским войском. «Держать строй!» — орали десятники. «Держать! Копьем бей!» — как учили. Строй княжеской пехоты стоял крепко, а Самослав спокойно смотрел на все это действо, переговариваясь с Дмитрием и Аратом.